будучи одним из зачинателей советской литературы, издав первую в РСФСР книгу рассказов о советской революции, «Я хочу и буду работать только для советской литературы, ибо это есть долг каждого честного писателя и человека». Ямское поле, 28 августа 1929 год, Борис Пельняк. Постскриптум. Прошу «Комсомольскую правду» и другие газеты письмо это перепечатать. Б.П. Письмо было опубликовано, но травля продолжалась, принимая все более грубый характер. В нее вмешался Горький, выступив в защиту Пельняка. Но и это не помогло. Компания разрасталась. Советская общественность против пельняковщины. Вылазки классового врага в литературе. О буржуазном влиянии на советскую художественную культуру. Об антисоветском поступке Б. Пельняка. Писатели осуждают пельняковщину. Уроки пельняковщины. Против пельняковщины и примиренчества с ней. И так далее. Диспуты, резолюции, осуждения. Одними заголовками я мог бы заполнить несколько страниц. Весь юмор в том, что люди, выступившие столь горячо на защиту советской власти, не знали даже, от чего они ее защищают. Давно замечено, чем правдивее вещь, тем больше она вызывает негодование. Но здесь даже этого нельзя сказать. Красного дерева никто не читал. Компания по накалу еще более высокая, чем последующие проработки Ахматовой и Зощенко, продолжались весь сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Перешла на следующий год и закончилась аж в апреле 31 года. Все это время повесть, в которой стандартных 51 страница, то есть два с хвостиком печатных листа, упорно называли романом. Спрашивают, имеют ли отношение друг к другу роман «Волга впадает в Каспийское море» и «Красное дерево», или это отдельные, не связанные между собой произведения. Имеют. «Красное дерево» является частью «Волги». Его текст вплетен в ткань романа и составляет вместе с ним единое целое. К началу кампании относится загадочный документ, имеющийся в архиве Бориса Андреевича. В правлении Московского отделения Всероссийского союза писателей от Б.А. Пельняка и Б.Л. Пастернака. Просим от сего числа членами союза нас не считать. 21 сентября 1929 год. Б. Пастернак, Бор Пельняк. Почему Борис Леонидович решил тоже выйти из Союза вместе с Борисом Андреевичем? Объяснить пока не могу. Очевидно, из сочувствия. По этой же причине вышла тогда из Союза писателей Анна Ахматова. Горький не раз критиковал творчество и общественное поведение Пельняка. Но он не согласился с таким отношением к нему, которое как бы уничтожает все его заслуги в области советской литературы. Он написал об этом в статье «О трате энергии», 1929 год. «Я всю жизнь боролся за осторожное отношение к человеку, и мне кажется, что борьба эта должна быть усилена в наше время и в нашей обстановке». Статья Максима Горького вызвала нападки на него самого. Однако он не отступил. В новом газетном выступлении «Все о том же» он высказался еще шире. Кроме Пельняка есть немало других литераторов, на чьих головах единодушные люди публично пробуют силу своих кулаков, стремясь убедить начальство в том, что именно они знают, как надо охранять идеологическую чистоту рабочего класса и девственность молодежи. Например, Евгений Замятин, этот страшный враг действительности, творимые силой воли и разума рабочего класса.